шаг без музыки, мы напали на звук. Так не спеша бегу за тобой, потом на паузе пульс. Эти фигуры над городом в памяти наизусть. Солнце завело нас дорогой куда-то на спуск. Ты видишь, тут тебя не ждут буквы по листу, и каждым утром смыть искусственный испуг. Прыгнуть в пустоту, лететь, распутывать узлы, покуда не усну. Взрывы в подвале подсознания разбудят новизну. Что-то так сможет замотать потеки по стеклу и после солнца города. И социум преподнесет себя как никогда. На скорости мелькали здания, мы все оставили там. Вижу насквозь затуманенный голову правилами бардак. Ветер на губах, где-то там упала звезда. Так медленно взлетает над нами листва. Темнота обманет страх, пусти за двери скорей. Там так много места, что просто места после здесь нет. Вчера было поздно, снова веет космосом в дверь. Покинем комнату так, чувствую погоду, смотри. На спуск не случайно, за занавесом тлеет сон. Моя дней встречает нас, называя по имени там. Не покоряется с нам, а в мире людей реально лишь вера в открытую дверь. Прочь отчаяние, цена твоих слез, остывший вопрос растает, стал пламенем знания. Весь этот сон замыкание, нацелены на привыкание. Жить не летая, это летально, не без основания. Знаешь, идентичная, натуральная реальность туманна. Солнце завело нас дорогой, на спуск не случайно. Не покоряйся с нам, скрывающим явят сознание. Вспомни счеты создания, созерцай мироздание. Пока эго жаждет признания, сердце на задании. Разум просит просления, сон навеянный ленью. Это стихотворение льется сквозь измерения. Для тебя мой космический друг, Виктру. Повстречавшийся вдруг на руинах империи, где-то ближе к утру. Звон в ушах, без музыки мы напали на звук. Так не спеша бегу за тобой, потом на паузе пульс. Эти фигуры над городом в памяти наизусть. Солнце завело нас дорогой куда-то на спуск. Звон в ушах, без музыки мы напали на звук. Так не спеша бегу за тобой, потом на паузе пульс. Эти фигуры над городом в памяти наизусть. Солнце завело нас дорогой куда-то на спуск. Куда-то на спуск. Солнце завело нас куда-то на спуск. Солнце завело нас куда-то на спуск. Куда-то на спуск.